Бидитал сидел в бурлящих тенях, снова один, хотя на его сморщенном лице держалась улыбка. Фибрил играет в свои игры, но в такие же некогда играл и высший жрец культа тени. В конце концов, даже предателей может предать внезапный поворот ножа в руке. И пески улягутся в новый узор, как всегда, когда дует сильный ветер, туда-сюда, назад-вперед, перемешивая и двигая песчинки, будто набегающие на пляж волны, укладывая один слой на другой тонкими мазками цвета. Нет предела числу слоев, и Фибрил со своими братьями-заговорщиками скоро узнает это себе на горе. Они добиваются пути для себя. У Бидитала ушло много времени, чтобы выяснить эту правду, глубоко укрытое побуждение, ибо оно таилось в тиши между всеми произнесенными словами. Это была необычная мирская борьба за власть. Нет, это была узурпация, отчуждение, обстоятельство, которое само шептало о других, скрытых еще глубже тайнах. Они хотели путь, но зачем? Вопрос, на который еще предстоит ответить, однако он найдет ответ. И скоро. В этом он знал, избранное полагается на него, и Бидитал ее не подведет. «В том, чего она от меня ждет, да, я справлюсь. Конечно, есть и другие проблемы, которые куда больше, чем Шаик. Это богиня и путь вихря, которым она правит. На кону состав самого пантеона, моя давно отсроченная месть этим чужеземным претендентам на трон тени». Даже сейчас, если прислушаться очень, очень внимательно, он их слышал. И они надвигались, все ближе и ближе. От страха он вздрогнул, и тени мгновенно отхлынули от него. Они вернулись только, когда он снова успокоился. «Рошан и Мианос, Мианос и Тир, Тир и Рошан, трое чад старших путей, Галейна, Эмурлана и Тирлана. Стоит ли удивляться, что они опять сражаются? Разве не наследуем мы вражду своих отцов и матерей?» Но призрак прежнего страха остался. В конце концов, он не призывал их, не понимал сути того, что кроется под путем вихря, причин, по которым путь держался только в этом единственном месте и нигде больше. Не осознавал, что старые сражения не умерли, они только спят, и каждую кость в песке будоражат воспоминания. Бидитал вскинул руки, и армия теней, собравшихся в его храме, придвинулась ближе. «Дети мои!» — прошептал он, начиная замыкающую песнь. «Отец?» «Вы помните?» «Мы помним». «Вы помните тьму?» «Мы помним тьму, отец». «Спросите и замкните это мгновение, дети!» «Ты помнишь тьму?» Улыбка жреца стала шире. Простой вопрос, тот, на который может ответить кто угодно. Вообще все. И, возможно, они бы поняли. Или нет? «Однако я понимаю его». «Ты помнишь тьму?» «Я помню». Тени, вздохнув, рассеялись, а Бидитал вновь застыл, подавшись навстречу этому едва слышному зову. Опять задрожал. Они действительно приближались. И жрец задумался, что они станут делать, когда наконец придут. Их было 11, его избранных. Корбаладом откинулся на подушки и, прикрыв глаза, рассматривал молчаливый ряд укутанных фигур, стоявших перед ним. Напанец поднял резной хрустальный кубок, в котором кружилось редкое вино из Гризианской долины, что в Квонтали. Женщина, развлекавшая Корбала этим вечером, спала, положив голову на его правое бедро. Он угостил ее достаточной дозой дурханга, чтобы она забылась на десяток колоколов, хотя эти меры были вызваны скорее соображениями безопасности, нежели недостатком желания с его стороны. Избранные из его живодеров, эти 11 убийц, были невероятно искусны. Пятеро – личные убийцы святых фалахдов, еще до империи, обретшие дары алхимии и колдовства, чтобы поддерживать юношескую внешность и энергию. Из оставшихся 6 трое были малозанцами, давними ставленниками самого Корбала дома, еще с тех времен, когда он осознал, что у него есть причины беспокоиться о когтях. Причины. Сейчас такое упрощение кажется даже забавным из-за своей скромности. Множество осознаний, неожиданных открытий, знаний, которые я никогда не думал обрести, о вещах, которые я считал давно мертвыми и ушедшими. Некогда таких телохранителей было 10, и доказательство их необходимости стояло сейчас перед ним. Еще 3 других – результат жестокой отбраковки, оставившей только людей с величайшими умениями, людей, одаренных счастливым союзом с удачей опоннов, качествами, питавшими друг друга. 3 этих последних убийц происходили из разных племен, каждый доказал свою ценность во время собачьей цепи. Стрела одного с 70 шагов поразила Сормо и Ната в день чистой крови. Там были и другие стрелы, но именно эта, стрела убийцы, прошла сквозь горло колдуна, наполнив легкие юноши кровью, лишив его дыхания, так что он не мог больше вызывать своих проклятых духов для лечения. Корбала отпил вина и неторопливо облизал губы. «Ками стрелой выбрал некоторых из вас», — пророкотал он мгновение спустя. «Для особого задания, которое приведет в движение все последующие события. И я доволен его выбором, но не думайте, что это унижает остальных. В эту ночь будут и другие важнейшие задачи. Здесь, в самом лагере. И заявляю, в эту ночь вам не придется спать, так что готовьтесь. Кроме того, 2 из вас останутся со мной, поскольку я точно знаю, что смерть будет искать меня еще до нынешнего судьбоносного рассвета. И вы должны умереть вместо меня, разумеется. Это вы клялись сделать, если потребуется. Теперь оставьте меня», — сказал он, взмахнув свободной рукой. 11 убийц разом поклонились и молча вышли из шатра. Корбала, ухватив женщину за волосы, снял ее голову со своего бедра, отметив, что такое грубое нарушение оставило ее безучастной, и встал с подушек. Он задержался, чтобы глотнуть вина, затем сошел со скромного возвышения и направился к боковому помещению, отделенному шелковыми занавесями. В комнатке расхаживал Ками стрелой. Руки заломлены, плечи расправлены, шея напряжена. Корбала прислонился к стойке шатра. Губы скривились в легкой усмешке при виде терзаний высшего мага. «Камист, какой из страхов досаждает тебе?» «О, не отвечай. Признаюсь, они меня уже не заботят». «Это дурацкое самодовольство с твоей стороны», — отрезал высший маг. «Или ты считаешь нас единственными умными людьми?» «В мире? Нет. Здесь, в Рараку... О, это совсем другое дело. Кого мы должны бояться, Ками стрелой? Шаик? Богиня пожирает ее проницательность, и за дня в день девочка все меньше и меньше осознает, что происходит вокруг нее. И эта богиня едва замечает нас. О, возможно, что-то подозревает, но не более того. Далее. Кто еще? Лорик? Я знаю много людей вроде него, творящих вокруг себя покров тайны, и нахожу, что обычно под ним прячется пустой сосуд. Он сплошное притворство и ничего более». «Боюсь, в этом ты ошибаешься, но нет. Я беспокоюсь не о Лорике». «Кто еще? Призрачные руки. Этот человек провалился в болото Хенбары. Леоман? Он не здесь, и я позаботился о том, чтобы принять некоторые меры, когда он вернется. Таблакай? Я думаю, мы видели его в последний раз. Кто же остался? О, только Бидитал. Но Фибрил клянется, что он уже практически с нами. Остался простой вопрос — выяснить истинные желания этого ублюдка. Наверняка что-нибудь убогое и мерзкое. Он раб своих пороков, этот Бидитал. Предложи ему 10 000 девочек-сирот, и улыбка никогда не покинет его рожи». Ками стрелой, продолжая расхаживать, обхватил себя руками. «Источник моих тревог, Корбаладом, не те из нас, о ком мы знаем, а те, о ком не знаем». Напанец нахмурился. «А как насчет сотен лазутчиков, которые есть у нас в лагере? а сама богиня Вихря. Можешь ли ты представить, что она допустит в лагерь чужаков?» «Твой недостаток, Корбаладом, в склонности к прямолинейным мыслям. Задай этот вопрос еще раз, но учти подозрение, которое питает к нам богиня». Высший маг был слишком увлечен, чтобы заметить, как напанец шагнул вперед и замахнулся. Однако рука Корбаладома замерла, едва до него дошел смысл слов Камиста Рилоя. Глаза военачальника медленно расширились, потом он покачал головой. «Нет, это было бы слишком рискованно. Впустить когтей в лагерь значит поставить под угрозу всех. Их цели предсказать невозможно». «А нужно ли?» «О чем ты?» «Корбаладом, мы живодеры, убийцы Калтейна, седьмой и легионов Уаррена. Более того, у нас кадровые маги для воинства Апокалипсиса. И, наконец, кто будет командовать этой армией в день сражения? Сколько причин у когтей ударить по нам? Причем именно по нам? Каковы шансы Шаик, если все мы будем мертвы? Зачем убивать саму Шаик? Мы можем сражаться в этой войне без нее и ее проклятой богини. Мы уже это делали. И мы собираемся...» «Хватит камить стрелой. Я понял твою точку зрения. Ты опасаешься, что богиня позволит когтям пройти, чтобы разобраться с нами. С тобой, Фибрилом и со мной. Возможность интересная, но я все равно считаю ее сомнительной. Богиня слишком властна, слишком увлечена своими эмоциями, чтобы строить такие изощренно-коварные планы». «Ей не требуется начинать эту интригу, Корбаладом. Ей достаточно осмыслить предложение, а затем решить, соглашаться или нет. Дело в коварстве не богини, а когтей Лосиин. Разве ты сомневаешься в одаренности Шика?» Корбаладом, что-то прорычав себе под нос, на мгновение отвел взгляд. «Нет», — наконец признал он. «Но я определенно исхожу из того, что богиня не в том расположении духа, чтобы принимать сообщения от императрицы, Шика или любого, кто отказывается преклонить колени перед ее волей. Ты надумал себе кошмар, камить стрелой, и теперь приглашаешь меня погрузиться в него. Я отказываюсь от этого приглашения, высший маг. Мы хорошо защищены и слишком далеко зашли в своих усилиях, чтобы об этом тревожиться». «Корбаладом, я жив до сих пор благодаря твоему таланту предсказывать, что собираются предпринять мои враги. Солдаты говорят, будто ни один план битвы не выдерживает столкновения с врагом. Но игра стоит интриг. Нечто совершенно противоположное. Планы вытекают из постоянного соприкосновения с противником. И потому продолжай на своих условиях, а я продолжу на своих». «Как пожелаешь. А теперь оставь меня. Уже поздно, я хотел бы поспать». Высший маг на мгновение уперся в напанца странным взглядом, затем повернулся и вышел из помещения. Корбала ждал, пока внешний полог шатра не хлопнул, открываясь, после закрылся. Он продолжал прислушиваться и успокоился, только когда услышал, как стоявший у выхода телохранитель затягивает завязки полога. Допив остатки вина, «Безумно дорогое, а на вкус не отличить от портового пойла, которым я давился на острове», он отшвырнул кубок и подошел к куче подушек в дальнем конце комнатки. «Кровати в каждой комнате. Интересно, что это обо мне говорит? Правда, все остальные не для сна, да. Только это». В передней комнате, по другую сторону шелковых перегородок, на куче подушек, где ее оставил Корбала, неподвижно лежала женщина. Непрерывное употребление огромных доз дурханга, как и любого другого дурмана, приводит к ослаблению его действия. До тех пор, пока слой бесчувственного онемения держится, полезный барьер на случай, когда тебя поднимают за волосы, а потом бросают, за ним остается холодная бдительность. Это полезно, как и обряды, проведенные над ней ее господином, ритуалы, разрушающие слабость удовольствия. Теперь невозможно потерять себя, но уже нет. Разум больше не воюет с чувствами, поскольку у нее больше нет чувств. «Невелика потеря», — к своей радости обнаружила она. «В ее жизни до инициации было мало событий, способных посеять теплые воспоминания детства. Вот почему она хорошо подходила для этой задачи. издавала правильные звуки удовольствия, скрывая свое безразличие к своеобразным предпочтениям Корбала дома. И лежала неподвижно, даже не обращая внимания на то, как горло забивается мокротой почти жидкого дыма Дурханга. Столько времени, сколько потребуется, прежде чем незаметные безвкусные капли, которые она добавила в его вино, подействовали. Когда она услышала его глубокое, медленное дыхание и поняла, что теперь его будет нелегко разбудить, женщина перевалилась на бок и зашлась в приступе кашля. Потом подождала, проверяя, по-прежнему ли крепко спит напанец. Удовлетворившись, она поднялась на ноги и, пошатываясь, двинулась к выходу из шатра. Она дергала завязки, пока грубый голос снаружи не спросил. «Что, Скеллара, опять в нужник?» Другой голос тихо рассмеялся и добавил. «Ее тошнит ночь за ночью. Удивительно, как на ней только мясо осталось». «Это все ржавый лист и горькие ягоды, толченые с Дурхангом», — ответил первый, распуская завязки и открывая полок. Скеллара выбралась наружу, столкнувшись с обоими охранниками. Руки, которые поддержали ее, как обычно, задержались в самых неожиданных местах, поглаживая и сжимая. Иногда ей это даже нравилось. Раздражающие, на грани оскорбления прикосновения, от которых, однако, было щекотно внутри. Но сейчас это была просто грубая похоть, которую нужно перетерпеть. Как и все остальное в этом мире, что нужно перетерпеть, пока она ждет последней награды, блаженного нового мира после смерти. Левая рука жизни — та, которая хранит все страдания, и правая рука, да, милая, та, с сияющим лезвием, правая рука смерти, что хранит награду, которую ты предлагаешь другим, а потом берешь себе, в выбранный тобой момент. Слова ее господина имели смысл, как и всегда. В конце концов, равновесие – суть всех вещей, и жизнь, время боли и горя – всего лишь одна сторона. Чем тяжелее, несчастнее, болезнее и отвратительнее твоя жизнь, дитя, тем выше награда после смерти. И все это, насколько она знала, имело смысл. А значит, нет нужды бороться. Смириться – вот единственный способ жить. Но только не сейчас. Она лавировала между рядами палаток. Лагерь живодеров был строгим и упорядоченным, в малозанской манере. Она хорошо знала это еще с детства, когда ее мать следовала за Ашокским полком. Прежде чем этот полк отправился за море, оставив сотни бедняков, любовниц и их детей, слуг и попрошаек. Ее мать тогда заболела и умерла. Разумеется, у нее был и отец, один из солдат. Возможно, он был жив, возможно, мертв, но так или иначе он остался абсолютно равнодушным к брошенному ребенку. Равновесие. Нелегко его удержать с головой, затуманенной Дурхангом, даже имея приобретенную привычку к этому зелью. Но женщина шла дальше, вниз по склону, по настилам из бревен, огибающим рвы нужники. Тлели дымари, смягчались мрад и отгоняли мух. Рядом с дырявыми сиденьями стояли ковши, наполненные пучками травы. Большие открытые бочки с водой возвышались над траншеями, прижимая своим весом настил. Держась обеими руками, Скеллара осторожно двигалась по одному из узких мостков. Траншеи долговременного лагеря вроде этого были наполнены не только человеческими нечистотами. Солдаты и прочие регулярно выбрасывали в них мусор, или то, что считали мусорами. Но для сирот этого жалкого города такой мусор зачастую являлся сокровищем, которое можно отмыть, починить и продать. И потому в темноте под ней толклись люди. Она перебралась на другую сторону. Голые ноги тонули в грязи от брызг, попавших на край. «Я помню тьму», — пропела она хрипловатым от многих лет курения Дурханга голосом. В темноте что-то завозилось, и маленькая девочка, покрытая дерьмом, вылезла ей под ноги, блеснув белыми зубами. «Я тоже сестра». Скеллара вытащила из кошеля маленький сверток с монетами. Их господин не одобрял такие поступки. Они и впрямь противоречили его учению, но она ничего не могла с собой поделать. «На еду». «Сестра, он будет недоволен». «Из нас двоих я одна испытаю мучение». «Да будет так. А теперь слушай. У меня есть слова этой ночи, которые нужно передать нашему господину». Он всегда двигался раскачивающейся походкой, пригибаясь к земле и заслужив тем самым множество нелестных прозвищ. Жаба, крабьи ноги, имена, которые дети часто дают друг другу. Некоторые из них остаются и во взрослой жизни. Ноги Борик упорно трудился в юности, задолго до своего первого судьбоносного посещения храма Феннера, чтобы изгнать эти имена, чтобы со временем стать легкой рукой, заработать это прозвище некими умениями, обретенными на улицах. И вот сейчас его обычная походка бочком претерпела изменения, уступив инстинктивному желанию пригнуться еще ниже, даже, возможно, опереться на руки. Задумайся он и заключил бы с горечью, что своими движениями больше напоминает не кота, а обезьяну, вроде тех из джунглей Далхона. Внешне довольно неприятно, да, зато эффективно. Он умерил шаг, когда достиг поляны Таблакая. Слабый запах дыма, тусклые отблески умирающего огня, бормочущие голоса. Гиборик скользнул вбок, меж каменных деревьев, потом присел так, чтобы видеть сидевших у костра. Слишком долгая одержимость собой, эти бесконечные попытки создать свой храм, сейчас они поразили его болезненной сутью, как попытка укрыться в гнезде. Он слишком долго не замечал внешний мир. Полученным физическим дарам сопутствовало, с волной горькой ярости осознал он, множество тончайших изменений личности. Он утратил внимательность. И это, понял он, рассматривая две фигуры на поляне, позволило случиться страшному преступлению. «Она поправилась. Хорошо, но недостаточно, чтобы скрыть правду о случившемся. Следует ли мне раскрыться? Нет. Ни один из них не предпринял ровным счетом ничего, чтобы изобличить Бидитала, иначе бы они здесь не прятались. А значит, они попытаются отговорить меня от того, что должно быть сделано. Но я предупредил Бидитала. Я предупредил его, а он... поразвлекся. Что ж, думаю, его веселье близится к концу». Он медленно попятился. Там, уже в глубокой тени, Гиборик замешкался. Его инстинкты, прежние и новые, были в этом вопросе заодно. И те, и эти требовали крови, и нынешней же ночью, немедленно. Но что-то от прежнего Гиборика возвращалось. Он еще не освоился с ролью Дестрианта. Более того, сам Трич был новым богом. И хотя Гиборик не верил, что Бидитал удержал во владениях тени какие-то позиции, уже нет. Его храм кому-то посвящен. Нападение вовлечет источники силы их обоих, и невозможно сказать, насколько быстро и неуправляемо будет развиваться стычка. «Лучше бы я остался прежним Гибориком, с руками, увитыми ататаралом, и непомерной силой неизвестного существа. Тогда я мог бы просто порвать его на куски». Он понял, что на самом деле ничего не может сделать. Во всяком случае, не в эту ночь. Ему придется ждать, искать возможность, момент растерянности. Но чтобы добиться этого, ему следует остаться скрытым, невидимым. Бидитал не должен узнать о его внезапном возвышении. Не должен узнать, что он стал Дестриантом Трича, нового бога войны. Внезапно вернулся гнев, и Гиборик с трудом сдержал его. Мгновение спустя он вновь стал дышать медленно, развернулся и направился назад по тропинке. Это потребует многих размышлений, взвешенных мыслей. «Будь ты проклят, Трич! Тебе был знаком облик тигра. Одари меня каким-нибудь из твоих коварных путей, путей охотника, убийцы!» Он добрался до начала тропинки и остановился, услышав слабый звук. «Пение!» Приглушенный детский голос откуда-то из развалин одного из скромных домов. Безучастный к темноте, его взгляд поймал движение и уцепился за эту точку, пока зрение не различило очертания фигуры. Девочка в лохмотьях, с палкой, которую она держала в обеих руках. С ее пояса свешивался десяток мертвых рязанов, привязанных за хвосты. Пока Гиборик смотрел, девочка прыгнула и взмахнула палкой. Кого-то сбила и бросилась следом, подскочив, чтобы ухватить маленькое существо, корчившееся на земле. Мгновение спустя она подняла Рязана, резким движением свернула ему шею и привязала еще одно тельце к поясу. Потом наклонилась и подобрала свою палку. И снова запела. Гиборик замешкался. Ему будет трудно незаметно пробраться мимо нее. Трудно, но возможно. Вероятно, излишняя осторожность, но все же. Он держался теней, двигался только, когда она поворачивалась к нему спиной и ни на миг не отрывал от нее взгляда. Вскоре он миновал ее. Приближался рассвет, и лагерь уже готов был проснуться. Гиборик заторопился и, добравшись до своего шатра, скользнул внутрь. Когда девочка рассудила, что старик наконец-то ушел, она медленно обернулась и перестала петь. Просто вглядывалась в сумрак. «Смешной человек», — прошептала она наконец. «Ты помнишь тьму?» До рассвета оставалась едва ли шестая часть колокола, когда Леоман и две сотни его пустынных воинов ударили по малозанскому лагерю. Пехотинцы на сторожевых заставах уже ждали смены, собираясь усталыми группами перед появлением солнца. Изъян в дисциплине, который превратил их в легкую цель для лучников, подобравшихся пешими на 30 шагов. Шепот стрел, выпущенных разом, и малозанские солдаты начали падать. По меньшей мере, половина из 30 с лишним солдат не умерла сразу, и тишину ночи разорвали крики боли и страха. Лучники уже сменили оружие и, выхватив свои ножи кеттры, бросились вперед, чтобы добить часовых. Но не успели пробежать и десяток шагов, как мимо с грохотом промчались Леоман и его конные воины, спеша нанести удар в брешь. Караб Пхиланте Нуалас скакал рядом с командиром, сжимая в правой руке полумеч-полутопор на длинном древке. Леоман был центром изогнутой линии атаки, прикрывая особую группу конников, от которой все громче доносилось отчетливое жужжание. Караб знал, что это за звук. Его командир придумал собственный ответ на боеприпасы марантов, пары глиняных шаров, заполненных маслом и соединенных тонкой цепочкой. Их зажигали, как лампы, потом раскручивали и бросали на манер болу. Пустынные воины были уже среди огромных фургонов с припасами, и караб слышал, как полетел первый из этих болу. Раздался звук, за которым последовал свистящий рев огня. Тьму стерло красное зарево. И тут караб заметил человека, убегавшего с пути его коня. Воин взмахнул топором. Удар, который пришелся в заднюю часть малозанского шлема, едва не вывихнул карабу плечо. Предплечье покрыли брызги крови. Он попытался высвободить внезапно потяжелевшее оружие, глянул вниз и понял, что лезвие, едва ли не наполовину вонзившись в шлем, прихватило его с собой. Из бронзовой чаши капали мозги вперемешку с кусочками костей. Ругаясь, караб посадил коня и встряхнул топором. Сейчас повсюду шел бой. Бушующее пламя захлестывало не меньше десятка фургонов и отрядных палаток, из которых появлялось все больше солдат. Он услышал лай приказов на малозанском, и в сторону конников полетели арбалетные стрелы. Прозвучал голос рога, высокий и дрожащий. Проклиная все на свете, караб развернул коня. Он уже потерял Леомана, хотя еще видел нескольких своих товарищей. Все мчались назад, услышав приказ отступать. Как следовало поступить и ему. Топор, по-прежнему с проклятым шлемом, караб закинул на саднище плечо и погнал коня по широкой дороге между палатками солдатской столовой. Дым клубился, закрывая обзор впереди, жег глаза и резал легкие. Внезапная острая боль мазнула щеку, резко развернув голову. В шагах в 15 впереди и справа в землю воткнулась стрела. Караб пригнулся в седле, лихорадочно пытаясь разглядеть, откуда она прилетела. И увидел отряд малозанцев с арбалетами. Все, кроме одного, взведены и нацелены на него. Сержант орет на солдата, который выстрелил слишком рано. Чтобы увидеть и оценить все это, потребовалась пауза между двумя ударами сердца. До ублюдков оставалось меньше 10 шагов. Караб отшвырнул топор. С криком он рванул коня в сторону, прямо в стенку одной из больших палаток. Веревки натягивались и лопались, стойки трещали. Среди этого хаоса воин услышал щелчки арбалетов, но его конь уже падал на бок, а караб выпрыгивал из седла. Ноги в мокасинах выскользнули из стремян, когда он нырнул. Прямо в ослабленную стену палатки, за мгновение до того, как его конь, перекатившись, последовал за ним. Сопротивление вощеной ткани внезапно исчезло, и Караб покатился кувырком. Раз, другой. Потом вскочил на ноги. Резко развернулся. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как встает на ноги его конь. Караб ухватился за коня, вскочил в седло, и они исчезли. И в оцепеневшем разуме пустынного воина было только неверие. На противоположной стороне дороги семеро малозанских морпехов, стоящих или присевших над разряженными арбалетами, таращились на всадника, уносившегося в дым. «Вы это видели?» — спросил один. Следующую затянувшуюся паузу прервал солдат по имени Мазок, с отвращением отбросив арбалет. «А ну-ка, подбери его!» — зарычал сержант Бардук. «Если бы, может, не выстрелил раньше времени!» «Я не был уверен!» — возмутился может. «Заряжайте, идиоты! Вдруг еще кто-то остался!» «Эй, сержант, может, та лошадь убила повара?» Бардук сплюнул. «Хаб, улыбаются ли боги нам этой ночью?» «Ну...» «Верно. Значит, остается одно. Нам придется убить его самим, пока он не убил нас. Но сейчас не время об этом думать. Пошли!» Солнце как раз начало всходить, когда Леоман натянул поводья и остановил своих налетчиков. Караб подъехал поздно, одним из последних, и заслужил довольный кивок своего командира. Как будто тот предположил, что Караб взял на себя долг прикрывать отход. Леоман не заметил, что его заместитель лишился своего основного оружия. Позади виднелись столбы дыма, поднимавшиеся в залитое солнцем небо, доносились далекие крики, а вскоре раздался громовой стук копыт. Леоман осклабился. «Вот и настоящая цель нашей атаки. Пока мы хорошо потрудились, мои воины. Слышите этих коней? Сетийцы, риканцы и хундрилы. Именно в таком порядке. Хундрилы, которых мы должны остерегаться, обременены доспехами. Риканцы будут держаться на стороже. Но сетийцы, едва нас увидят, помчаться вперед». Он поднял руку с кистенем, и все увидели на шипастом шаре кровавые клочки волос. «И куда мы должны их привести?» «К смерти!» — проревели они в ответ. Рассветное солнце превратило далекую стену крутящегося, взвихряющегося песка в золото. Цвет приятный старым водянистым глазам Фибрила. Он сидел лицом к востоку, скрестив ноги, на вершине некогда надвратной башни, а сейчас бесформенной кучи обломков, сглаженных песком. Возрожденный город остался у него за спиной. Пробуждался он медленно, по причинам, о которых знала лишь скудная горстка людей, и Фибрил был одним из них. Богиня пожирала, поглощала жизненные силы, вытягивала из своих несчастных, заблудших смертных слуг свирепой волей, чтобы выжить самой. Результат сказывался не сразу, однако умерщвлял день за днем, мгновение за мгновением. Если, конечно, человек не был осведомлен об этом голоде и не был способен предусмотрительно принять меры, чтобы избежать ее беспрестанных требований. Давным-давно Шаик Возрожденная заявляла, что знает его, проникла в каждую его тайну, разглядела все оттенки его души. И вправду, она демонстрировала тревожную способность разговаривать с Фибрилом в его разуме, как будто все время была там, но говорила только по случаю, напоминая ему об этой ужасной правде. Однако такие моменты случались все реже, возможно, благодаря его новым попыткам укрыться, пока Фибрил не уверился, что Шаик больше не в силах пробить его защиту. «Возможно, однако, что правда не так лестно. Возможно, влияние богини соблазнило Шаик Возрожденную равнодушием. Да, возможно, я уже мертв, просто пока не знаю об этом. И все, что я планировал, известно и женщине, и богине. Разве только у меня есть лазутчики? Нет». Корбала намекнул о своих агентах, и по правде Ничто, к чему я стремлюсь, не свершится без помощи тайных убийц Напанца. Такова, подумал он с горьким юмором, природа каждого участника этой игры. Скрывать как можно больше от всех остальных, как врагов, так и союзников, поскольку эти именования имели привычку без предупреждения обращаться своей противоположностью. Тем не менее, Фибрил доверял комиссу Рилою. У высшего мага были все причины оставаться верным основному плану. Плану, который был самым чудовищным предательством, поскольку только так Рилой мог выжить в последующих событиях. А что до мелких подробностей, относящихся к самому Фибрилу, ну, они не касаются комиссара Рилоя, ведь так? Даже если их осуществление должно привести к фатальным последствиям для всех, кроме меня. Все они считали себя слишком умными. Недостаток, который просто приглашал воспользоваться собой. А что же я, а, дорогой Фибрил? Ты считаешь себя умным? Он улыбнулся далекой стене песка. Ум не так важен, если не усложнять дела. Сложность приманивает ошибки, как шлюха солдата в увольнении. Соблазн умозрительных выгод, которые никогда не оказываются настолько просты, насколько представлялось в начале. Но я избегну этой ловушки. Я не допущу смертельно опасных оплошностей, вроде той, что стряслась с Бититалом, поскольку они ведут к сложностям. Хотя его ошибки отправят его в мои руки, так что, полагаю, мне не следует так уж жаловаться. Солнечный свет перехлестывает через темноту. Он вздрогнул, резко обернулся. Избранное. Глубокие вдохи и выдохи, старик, успокоят твое трепещущее сердце. Я могу немного подождать, ибо я терпелива. Она стояла почти рядом с ним. Конечно, он не видел тени, ведь солнце было спереди. Но когда она подошла в такой тишине? Сколько она уже стоит здесь? Избранная, ты пришла ко мне, чтобы вместе встретить рассвет. Так вот, что ты делаешь, когда наведываешься сюда в начале каждого дня. Мне было интересно. Госпожа, я человек простых привычек. О да, прямота, влияющая на качество простоты. Как будто, придерживаясь простых привычек плоти и костей, ты вынуждаешь свой разум стремиться к тому же совершенству. Он молчал, хотя его сердце ничуть не желало колотиться медленнее. Шаик вздохнула. «Я сказала совершенство. Тогда, возможно, мне следует сказать кое-что еще, чтобы помочь твоим поискам». «Пожалуйста», — тихо выдохнул он. «Стена вихря практически непрозрачна, за исключением рассеянного солнечного света. И потому, Фибрил, боюсь, я должна тебя поправить. Ты смотришь на северо-восток, увы». Она протянула руку. «На самом деле солнце там, высший маг. Не переживай так. Ты, по крайней мере, был последователен. О, есть еще один вопрос, который, как я считаю, нужно прояснить. Мало кто будет спорить, что моя богиня поглощена гневом, и потому она в свой черед поглощает других. Но то, что ты видишь, как потери многих ради насыщения голода одной, в действительности достойно совершенно иной аналогии». «Да?» «Да. Она не столько питается энергией своих последователей, сколько придает ей определенную направленность. На самом деле это не слишком отличается от того, что творит стена вихря, которая там, где, казалось бы, рассеивает солнечный свет, на самом деле улавливает его. Ты когда-нибудь пытался пройти сквозь эту стену, Фибрил? Например, в сумерках, когда жар дня полностью поглощен. Она сожжет тебя до костей, высший маг, в одно мгновение. Видишь, как нечто, кажущееся одним, на самом деле является полностью противоположным. Сожженная корка — ужасный образ, не правда ли? Нужно родиться в пустыне или обладать могучим волшебством, чтобы бросить ему вызов. Или самыми глубокими тенями. Жить просто, с опозданием понял Фибрил, не должно быть синонимом «видеть просто», поскольку первое благородно и похвально, тогда как последнее — смертельный недостаток. Безответственная ошибка, и он, увы, ее совершил. А сейчас, — заключил он, — уже слишком поздно, и менять планы тоже, ох, как поздно. Наступающий день почему-то утратил все свое очарование.